Глава вторая. Каменные стрелки. Черная туча повисла на крышах домов, но на улицах, как никогда ярко, полыхали большие фонари. Они сцепились огненными пальцами и образовали вокруг города сплошное сияющее кольцо. Вдруг черной туче раздался истошный вопль. Размахивая черным посохом, сова гнала мышей в наступление на свет, но сама старалась держаться подальше от полыхающего кольца. И, видя ее нерешительность, летучие мыши разлетались в разные стороны. И тогда, чтобы обмануть фонари, она пустилась на дьявольскую уловку. Залетев через разбитое окно в пустующий дом напротив ближайшего светильника, Брынза по-змеиному зашипела. «Солнце взошло! Солнце взошло! Какое яркое! Взошло солнце!» Не ведавший лжи, большой фонарь вздрогнул, ведь он должен был угасать на восходе солнца. Светильник на миг засомневался, и пламя его заколебалось. Сова метнулась к нему, ударила посохом и превратила в камень. Вместе с фонарем окаменела и часть огненного кольца. Но даже окаменев, фонарь продолжал тускло мерцать. Подобная участь постигла и другие большие фонари. Ослепительные и непобедимые для тьмы, они были беззащитны перед коварством. По всему городу растекался грязный серый туман, похожий на пепельный мех. И словно огромные блохи из этого туманного меха выпрыгивали летучие мыши. Брынза уже собиралась праздновать победу, когда органист ударил по клавишам. Песня одинокого фонаря заполнила хрустальный купол и, вырвавшись наружу, разнеслась по всему городу. Океан музыки оглушал мышей, как гром, и опалял, как молния. Казалось, в доме органиста извергается звуковой вулкан. Контуженная взрывами музыки, сова оглохла, ослепла и даже не заметила, как на ней задымились перья. «Смерть органу!» — взвизгнула злодейка. «Уничтожьте его, а иначе всех окаменю!» Рукокрылые построились ударным клином и ринулись в наступление. От звуковых искр они вспыхивали, словно спички, и падали замертво. Но на смену им прибывали все новые и новые полчища. Мыши неотвратимо продвигались вперед, ведь дорогу назад им заграждала беспощадная Брынза, а ее они боялись большей смерти. Наконец обезумевшие бестии ворвались в дом органиста, облепили орган и прогрызли его трубы. Смертельно раненый орган еще хрипел, когда в зал влетела сова и, как копьем, запустила в него посохом. Каменная волна гулко прокатилась по органным трубам, пальцем органиста и сковала все черным панцирем. Звуки под сводами тоже окаменели, и гулко осыпались на пол. Я успела вовремя. Продержись органист до восхода, и музыка разрушила бы злые чары. Но теперь он и его орган мертвы, и никогда больше над городом не встанет солнце. Наконец-то исполнилась моя заветная мечта. Я уничтожила свет. Я остановила время. Я обрела бессмертие. Ликовала в конец рехнувшаяся птица. В этот самый момент раздался перезвон курантов, и Брынза черной молнией метнулась к часовой башне. От удара волшебного посоха стрелки часов раз окаменели, но неумолимо отсчитывали время. Каменные стрелки.